Глава 13. Честно говоря, дорогие мои, японцы действительно застали нас врасплох. Хотя все признаки были на поверхности, даже в нашем маленьком кругу. Эдди с Джо то и дело напоминали, недооценивать японцев — опасная ошибка. Но кто бы мог подумать, что им удастся перебросить 3,5 сотни самолетов втайне, преодолев более 4000 миль. Америка, конечно, была наготове, но все ждали удара по Филиппинам. Там, да, все было в полной боевой готовности. Солдаты у орудий, глаза к небу, нервы натянуты до предела. А мы на Оаху все еще попивали свои яркие коктейли, не представляя, какая беда уже мчится к нашему берегу. 6 декабря 1941 года. Джинни поправила кардиган на плечах и посмотрела на Пёрл-Харбор, искрившийся в лучах закатного солнца, словно самая роскошная, самая вычурная рождественская гирлянда. Ей все еще не верилось, что в декабре на улице было достаточно тепло, чтобы сидеть с коктейлем на лужайке. Она с благодарностью смотрела на своих друзей, собравшихся у красивого дома адмирала Беллинджера на Макалапа-Драйв. С тех пор, как она приехала на Оаху, прошло всего 6 месяцев, но, по ощущениям, как будто целая жизнь. Иногда Джинни ловила себя на мысли, что уезжала отсюда девочкой, а теперь стала женщиной. Не в глупом романтическом смысле, просто потому, что наконец занималась тем, о чем мечтала. Каждое утро она просыпалась с ясной целью и отправлялась на аэродром. Впереди был еще один насыщенный день. Даже завтра, несмотря на воскресенье, она собиралась быть в ангаре к 7 утра. У Уилла скоро экзамены. За последнее время он заметно подтянулся, но несколько дополнительных часов в небе ему все равно не помешает. Джинни согласилась взять его с собой полетать на рассвете. Она с легкой тоской посмотрела на свой красивый коктейль и напомнила себе, что это в последний раз. Она терпеть не могла летать с похмелья. «Ну и вид, правда?» — сказал Пэт Беллинджер, указывая жестом на раскинувшийся перед ними Пёрл-Харбор. «Потрясающий», — согласилась она. Лужайка перед домом Беллинджера, как и у других особняков высшего командования флота, выходила прямо на гавань. Отсюда отлично просматривались все военные здания, стоявшие на якоре корабли и ряды гидросамолетов. Впрочем, подумала Джинни с тревогой, весь этот арсенал был виден и каждому, кто прогуливался по дороге за забором. Не самое безопасное место. Хотя, глядя на линкоры, ощетинившиеся пушками, она понимала, возможно, в дополнительных мерах здесь и не было нужды. «Здесь так много кораблей!» «Не так много, как хотелось бы», — усмехнулся Пэт. «Ну да, вид, конечно, заставляет задуматься. Авианосцев здесь сейчас нет, они ушли в...» Он запнулся и не стал заканчивать, неопределенно махнув рукой в сторону океана. «Сегодня утром, когда я поднималась в воздух, я видела, как Лексингтон вышел в море», — сказала Джинни. «Великолепное зрелище. Вся палуба усыпана самолетами. «А, прекрасный корабль. За ними будущее, за авианосцами. Я всегда всем твержу об этом». «Но нет, им подавай линкоры, храни их Господь». Пренебрежительно махнул он рукой в сторону гавани, где выстроились в ряд огромные эсминцы. Джинни видела, как Аризона, Невада и Оклахома возвращались в порт, и не сомневалась. После недельного учебного похода их моряки скоро наводнят бары Вайкики. Она, Джек и остальные тоже собирались туда на танцы. Шумной ночи было не избежать. В этом она не сомневалась. «Вам уже лучше, сэр?» — спросила она. Мириам Беллинджер говорила, что ее муж почти всю неделю пролежал с ларингитом, но сейчас он выглядел бодрым, как никогда. «Полностью здоров, слава богу. Терпеть не могу болеть, только время зря тратишь. Читаю все газеты, одно и то же. Провал мирных переговоров с япошками. Сообщения из Вашингтона разлетаются по всему Тихому океану. На бедных Филиппинах уже объявлена повышенная тревога». «А у нас нет?» «Да ну что ты!» — он махнул рукой. «Мы слишком далеко от Японии. Мы наблюдаем за ними в Китае. Они перебрасывают 1000 бойцов на юг. Должно быть, готовятся ударить по Индокитаю и захватить острова. Киммел готов начать наступление, как только японцы нападут на американскую территорию. Осталось только дождаться приказа». «То есть, если Япония ударит по Филиппинам, он его получит?» «Да. Видите ли, акт агрессии — это, по сути, объявление войны». «Понимаю». Дженни нервно сглотнула. В горле внезапно стало тесно и болезненно, будто у нее самой начался ларингит. «А вы считаете, что японцы могут напасть именно сюда?» Беллинджер тихо вздохнул. «Кто же знает. Может быть. Еще в марте я проводил теоретические расчеты, и наша небольшая группа пришла к выводу, что они могут подогнать авианосцы поближе, атаковать на рассвете и разбомбить гавань, прежде чем кто-то вообще поймет, что происходит». Джинни поплотнее закуталась в кардиган, и ей вдруг стало зябко. Беллинджер тепло похлопал ее по спине. «Но я тебя прошу, Вирджиния, не забивай себе голову. Этого не случится. А если и случится, мы будем к этому готовы. Я готовлю самолеты к разведке. Как только начнется война, мои пилоты будут день и ночь патрулировать весь Тихий океан. Пока я здесь, к нам никто не прорвется». «Разве мы уже этим не занимаемся?» Беллинджер хмыкнул. «Это не совсем наша работа. Военно-морская авиация создана для действий в море. А когда мы в порту, мы отдыхаем. А охраной Пёрл-Харбора занимаются армейские пилоты. Только вот беда. Они бездарные неумехи. Не имеют понятия, как работать на островах. Понимаешь, на суше они еще ничего, умеют захватывать вражеские позиции, города, укрепления. А в воздухе над морем — как беспомощные котята. Этот кретин, генерал-майор Шорт, вообще не понимает, что к чему. Всю жизнь у него одна забота — диверсии. Саботаж его волнует, понимаешь? В оккупированной Европе, где действуют организованные партизанские отряды, это еще можно понять, но не на Оаху». «Но ведь здесь живет много японцев, не так ли?» — спросила Джинни. «Совершенно верно. Они здесь уже много лет. Большинство работают на кофейных и ананасовых плантациях, делают ту тяжелую работу, за которую никто другой браться не хочет. Но ведь они покинули Японию по одной причине. Им нравится быть американцами. Кто их за это осудит? Свободная страна, разве нет?» «Верно, сэр». «Так с какой стати после такого пути, сбежав из Японии, они вдруг решат встать на сторону врага и помочь ему высадиться на наших берегах? Вздор! Такое только в голове у болвана вроде Шорта. Знаешь, он приказал согнать все военные самолеты в самую середину взлетной полосы на Уиллерфилде. Мол, так диверсанты не подберутся к ним незамеченными. Прямо на середину взлетки. Лучше мишени и придумать нельзя». «Только никому они все равно не нужны, верно?» — вмешалась Мириам, присоединяясь к ним. Беллинджер отмахнулся. «Верно, дорогая. Пока что не нужны». Мириам виновато улыбнулась Джинни. «Неделя в постели ему на пользу не пошла», — сказала она. «Пора ужинать. Пойдем, Пэт. Заглянем на кухню, посмотрим, что там стряпают». Пэт поморщился, но послушно последовал за ней. Джинни огляделась в поисках Джека и подошла к нему, когда он беседовал с Эдди, Джо и Уиллом. «Мы сможем вернуться домой, если начнется война?» — спросила она, взяв брата под руку. «Конечно, сможем, Джинни. Это, скорее всего, просто политические игры, все уляжется». «А уляжется ли? Адмирал говорит, что японцы вот-вот нападут на нас в Тихом океане». Эдди мрачно кивнул, нервно проводя пальцами по своим безупречно уложенным светлым волосам. «По их радиоканалам идет сплошная суматоха. А на прошлой неделе адмирал Ямамото сменил шифры». «Разве он обычно так делает?» «Нет. Обычно меняет каждые полгода, как по расписанию». В голосе Эдди прозвучала настороженность. «Но?» «Но с прошлого раза. Прошел всего месяц». «Но ведь вы сумели их взломать, да?» Джинни с надеждой посмотрела на него. Эдди усмехнулся и толкнул Джо в плечо. «Видишь, Джо, как она верит в твою светлую голову?» Джонни ловко поправил очки на носу. «Ох, Джинни, нам, дай бог, удается взломать десятую часть. Это если они не меняют коды. А сейчас не того меньше». «То есть мы вообще не знаем, что у них происходит?» «Ну, у нас есть и другие способы понять, где они, даже без шифров. Сам факт, что с кораблей идут сигналы, уже многое нам говорит». «А, то есть вы все-таки знаете, где они?» Джо нервно переминался с ноги на ногу, бросив взгляд в сторону гавани. «По крайней мере, знаем, где сосредоточена их основная часть. Пару авианосцев мы засечь не можем, но, скорее всего, они просто стоят в порту. Сигнал слабый, до нас не доходит. Но это не главное. Ты видела корабль Билли?» Он указал на темную гладь океана. Джинни прищурилась, но кроме огней гавани ничего не разглядела. «Какой корабль?» — спросила она. «Ах, да, я тебе не рассказывал, сестренка. Билли Аутербридж вчера неожиданно получил повышение. Теперь он командует Уордом». «Своим собственным кораблем? Должно быть, он на седьмом небе от счастья». «Был, да. Хотя это всего лишь маленький эсминец, но уже на дежурстве. Патрулирует вход в гавань, высматривает подводные лодки». «Вражеские подводные лодки?» Джинни вспомнила всех тех морских чудовищ, которых воображала в детстве, и попыталась убедить себя, что у нее попросту разыгралось воображение. «Да это обычное дело. Билли добился своего, пора радоваться за него». «Я рада», — согласилась она, встряхнув головой. «За Билли! За Билли!» Хором подхватили остальные, чокаясь бокалами. «И за Рождество!» — добавил Джо. «Я слышал, что завтра утром в офисе Гонолулу Адвертайзер будет Санта-Клаус». Маленькая Лоис Доут, игравшая с собакой Беллинджеров у их ног, подскочила, услышав заветное слово. «Санта? Здесь?» «Конечно!» — ответил Джо, нагнувшись к дочери. «Санту можно встретить где угодно». «А теперь марш в кроватку», — сказала Хелен, подойдя вместе с подругами и взяв девочку за руку. «А то проспишь Санту!» Лоис запрыгла на месте. «Слышишь, папа? Санта! Ты приедешь? Ты пойдешь со мной?» «После занятий», — пообещал Уилл, подмигнув Джинни. «Мы ведь еще летаем на рассвете, верно, дорогой учитель?» «Летаем», — улыбнулась Джинни. «И как раз успеем к Санте. Ну что, поедем в город?» Остальные согласно закивали, но тут Джек мягко взял ее за руку. «Подожди. Что такое, Джек? Опять что-то задумал?» «Именно так», — торжественно сказал он. «Не думаю, об этом стоит сообщить всем». «Ну же, Джек, не тяни!» Джинни потянула его за руку, но он только мягко похлопал ее по кисти и громко откашлялся, когда адмирал с супругой вышли на лужайку, присоединившись к компании. «Позволите, я скажу пару слов?» — обратился он к хозяину с непривычной для себя неуверенностью. У Джинни участилось сердцебиение. Одно дело разговоры адмирала о японской угрозе, другое — осторожные намеки Джо о пропавших авианосцах. Но что мог сказать Джек? Он был ее старшим братом, человеком, которому она всегда доверяла. Если бы он хотел ее предостеречь, она бы без колебаний его послушалась. Но тут Джек поманил к себе Пенни, и на лице его расцвела застенчивая улыбка. И Джинни поняла. Речь пойдет не о войне, а о любви. Ее сердце наполнилось радостью. «За эти полгода вы стали для меня настоящими друзьями», — начал Джек, все еще слегка смущаясь, пока вокруг уже начинали шептать и улыбаться. «Я хотел бы, чтобы именно вы первыми узнали нашу новость. Сегодня эта заботливая, добрая, прекрасная девушка согласилась стать моей женой». Громкий возглас разнесся эхом по Макалапа-драйв и в ночное небо над Пёрл-Харбором. Джинни первой бросилась их обнимать, сперва Джека, затем Пенни. «Какая замечательная новость! Добро пожаловать в семью!» Пенни обняла ее в ответ. «Спасибо! Я так счастлива, Джинни! Джек замечательный! Просто замечательный!» «Да, он такой!» — согласилась Джинни, чувствуя, как слеза застыла в уголке глаза. «Только ты же будешь о нем заботиться, да?» «Конечно», — прошептала Пенни, крепко обнимая ее. «Конечно, Джинни. Я сделаю все, чтобы он был счастлив, и с ним ничего не случилось». Похоже, и Пенни едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. Джинни облегченно вздохнула, когда адмирал Беллинджер достал шампанское и, широко улыбаясь, наполнил бокалы. Она с благодарностью приняла свой. «Вот тебе и последний коктейль», — подумала она, но решила не зацикливаться. «Не каждый же день твой единственный брат объявляет о помолвке. Но подумаешь, завтра полетит с квадратной головой. Делов-то. Уилл уже набрался опыта, погода обещала быть хорошей. Можно и отпраздновать».